Глава 13. Кузница. В кузнице царила темнота. На воротах стоял знак повелителя теней, но здесь было тепло, здесь была вода и относительная безопасность. Друзья развели в камине огонь и закутали Дума в одеяло. Они заставили его съесть несколько ложек меда королевы пчел и омыли раны. Дум приоткрыл глаза и уставился на пляшущий огонь. «Где?» Начал было он, закашлялся, положил руку на горло, потрогал рассеченный лоб. «Ничего не говори», — остановил его Лив. Дум повернул к нему голову. Было видно, что он не узнает мальчика. Удар по голове оказался слишком сильным, — покачала головой Жасмин. «Понадобится время, чтобы он хоть как-то пришел в себя». «Времени-то как раз у нас нет». Барда подошел к окну и немного отодвинул занавеску. «Когда враги поймут, что мы исчезли, они первым делом направятся сюда, нужно бежать». Но Лив не сводил глаз с Дума. Тот разглядывал комнату, столы, стулья, подушки. Казалось, дом Лифа ему знаком. Потом его взгляд остановился на Жасмин. Лицо просветлело, губы задрожали. «Жасмин!» — позвал Лиф. «Подойди сюда!» Жасмин подбежала к кровати и опустилась на колени рядом с Думом. Он погладил девушку по щеке. Губы его снова задрожали. Голос Дума был тихий. Слова было сложно различить. «Жасмин, малышка! Ты так похожа на нее, на свою мать!» Жасмин отпрянула, отбросив его руку, словно страшного паука. «Почему ты так говоришь? Моя мать мертва!» — выкрикнула она. «Да, моя любимая ушла в иной мир». Лицо Думы исказило боль, на глаза выступили слезы. Лив ошеломленно уставился на девочку. «Жасмин!» — прошептал он, но Жасмин всхлипывала, спрятав лицо в ладонях. Дум снова закрыл глаза. — Они отказались принять нас, родная, — пробормотал он. Его пальцы сжимали воздух, словно невидимую записку. — Нужно возвращаться, идти на восток. Путь на запад закрыт. Лив затаил дыхание, понимая, что Дум припоминает давние времена. Удар по голове открыл дверь в потаенные уголки его памяти. Говорят, — продолжал Дум, — впереди стражи. Всех беременных женщин ждет смерть. Мы уйдем в леса. Они не станут нас там искать. Он замолчал, прислушался и улыбнулся, как будто любимый голос отвечал ему. Жасмин подняла голову. Слезы бежали у нее по щекам. Филли тихонько пищал, крик притих. Машинально девушка погладила зверька, вспушила перья ворону, но ее взгляд был прикован к Думу. — Опасно? — вздохнул Дум. — Да, любимая, но сейчас опасно везде. Мы будем осторожны. Мы выживем, и наше дитя будет в безопасности. Ребенок вырастет сильным и здоровым. Придет время, и... Сердце Лифа бешено колотилось в груди. Он едва мог дышать. Барда отошел от окна и теперь тоже внимательно слушал. Дум приподнял голову. — Жасмин. — Девочка, — позвал он. — Я здесь, папа. Жасмин взяла его руки в свои. Дум попытался открыть глаза, но веки не слушались его. «Бедная, храбрая моя малышка!» — прошептал он. «Никаких друзей. Только звери и птицы. Никаких игрушек, только цветы и травы. Ни одной книжки. И страх. Постоянный страх. Сколько раз нас грызли сомнения, правильно ли мы поступили. Себя нам было не жаль, но тебя...» Его голос задрожал. Он забылся. «Я была счастлива, папа!» Жасмин вытерла слезы. «У меня был ты, была мама. У меня были игры, песни, стихи». Она потянула Дума за рукав. «Один стишок я особенно любила, потому что он был в картинках. Ты дал мне его, папа, помнишь?» Дум не ответил. Жасмин стала судорожно рыться в карманах, вываливая на колени свои нехитрые сокровища, перья, нитки, сломанную расческу, осколок зеркала, монеты, камешки, отрывки бумаги. Наконец она нашла то, что искала. Пожелтевший листок, сложенный в несколько раз. Осторожно девушка развернула его и положила перед Думом. «Я до сих пор его храню», — сказала она. «Ты видишь? Мышка, не бойся. Мишку буди. В норку заройся и быстро беги. Свету откройся, плиту подними». Не смея поверить своим глазам, Лив перевел удивленный взгляд на Барду. «Это был детский стишок Эндона». Стишок, указывающий тайный лаз во дворец. Лив один раз уже слышал эти строчки здесь, в этой комнате, когда отец и мать рассказывали ему о бегстве короля и королевы из дворца, и Жасмин все это время носила в кармане ключ к тайне. Лив вспомнил вечер, когда в глубоких грязях представители семи племен подтвердили древнюю клятву. Он знал наверняка, что наследник короля тогда был в комнате, и он был прав. Дрожащими руками Лив снял с себя пояс Тилуары, погладил Жасмин по плечу, и когда она обернула к нему заплаканное лицо, протянул ей пояс. Жасмин побледнела, осознав, чего от нее ждут, она покачала головой. — Жасмин, надень пояс! — строго сказал Барда. — Дум, это Эндон! Ты его дочь, а значит, наследница Тилуары. — Нет! — воскликнула Жасмин, вскакивая, отодвигаясь от Лифа. — Нет, этого не может быть. Я не хочу. Я не могу. — Можешь, — настаивал Лиф. — Ты должна. Несколько мгновений она робко смотрела на друзей, потом сделала шаг вперед. Затаив дыхание, Лиф застегнул пояс на ее тонкой талии. И ничего не изменилось. Пояс не вспыхнул. Чудо не произошло. Вздохнув, Жасмин щелкнула застежкой, пояс упал к ее ногам. — Забери его, Лив, — грустно сказала девушка. — Я знала, что это ошибка. — Нет, это не может быть ошибкой, — не сдавался Лив. — Ты наследница. — Тогда все, что нам рассказывали про пояс, — сказка, — сказала Жасмин бесцветным голосом. — И Дум. Мой отец был прав, считая легенду чепухой. Мы поставили наши жизни и наши надежды на миф, историю для доверчивых простаков. Барда упал в кресло и закрыл лицо руками. Подняв пояс с пола, Лив снова надел его на себя. Почему пояс не засиял на Жасмин? Потому что она не хотела быть королевой? А может, виноват сам пояс? Может, один из камней оказался фальшивым, но нет? Лив прекрасно помнил, как нагревался пояс, когда они приближались к очередному камню. Пояс узнавал их? Лив вышел из гостиной, побрел по темному коридору, открыл дверь в свою маленькую комнату, опустился на кровать, услышал знакомый скрип. Последний раз он проснулся в этой спальне, в свой 16-й день рождения. Теперь в стенах родного дома он сам себе казался незнакомцем. Во дворе послышались крики, раздался стук сапог, дверь в дом распахнулась. «Я поймал его!» — проревел грубый голос. «Держи девчонку! Хватай ее!» Лив схватил меч и рванулся к двери. До его ушей долетал звон разбитого оконного стекла, ругательства, тяжелые шаги, крики ворона. «Осторожней, птица!» — прогремел другой голос. «Проклятие!» Лив поспешил в гостиную. «Уберите оружие!» — кричал Жасмин. «Уберите! Нас здесь только трое, а вас 10! 10!» Лив застыл. Жасмин предупреждала, что его вмешательство бесполезно, и одновременно убеждала стражи, что в доме только она, Барда и Дум. С болью в сердце Лив услышал звук удара и злобный голос стража. — Это отучит тебя кусаться! — Да, вас только трое, как и говорил Фелло. И один из вас еле дышит, легкая работенка! Раздался хохот. Стражи выволокли пленников из кузницы. Потом наступила тишина. Подождав немного, Лив вошел в гостиную. Огонь в камине весело трещал. Ласковое пламя освещало следы драки. Мебель была разбросана, окна выбиты. На перевернутом кресле сидел Кри. Завидев Лифа, ворон жалобно закаркал. Лиф сжал меч с такой силой, что пальцы его побелели. «Я тоже не мог спасти их, Кри», — сказал он. «Но мы не сдадимся». Кри взлетел ему на плечо. В этот самый миг с улицы раздался звон колоколов. Сердце Лифа сжалось. Он знал, что это означает. Он уже не раз слышал этот звук. «Людей созывают к дворцу», — сказал он ворону. «Мы тоже пойдем туда. Но не будем стоять у стен с остальными. Мы войдем внутрь». Он подошел к камину, поднял клочок бумаги, оброненный Жасмин, и бережно опустил его в карман. Пришло время снова разбудить Мишку.